Ну вот совсем уж не знаменитый человек, который тоже дал мне какой-то хороший жизненный урок. Был заместитель директора фабрики, студии теперь это называется, Коробцов. Попал он что-то ненадолго и в скорости мелькнул. И, значит, был он тучен, невысок ростом и носил бороду. Это редкость была в те времена. Борода. Казался мне стариком, ну и, естественно, заместитель директора, толстый, с бородой, вдруг запретил продолжать мне съемки первой этой картины «Пышки», законсервировал. Я пошел, а тогда, значит, один был способ самозащиты – хамить и кричать. Значит, чем режиссеры тогда ходили, кстати, небритые. Бритый режиссер был буржуазный перерожденец. Вот небритый режиссер, он весь в работе, он сгорает в пролетарском энтузиазме. Поэтому вот небритый, нечесанный, я тогда еще не лысый был, иду Коробцову заранее на следующий час, я ему дам. Вхожу и говорю: вы старый бюрократ. Он говорит: подождите, разберемся. Я люблю все по порядку. Начнем со слова «старый». Встал, отодвинул стул и прямо с пола, не держась руками, вскочил на стол и обратно. И говорит: проделайте. Я попробовал, не вышло, вы знаете, не держась руками, с пола на письменный стол попробуйте сдать. Кто же старый? Сказал Коробцов. Теперь разберемся со словом «бюрократ». Но я уже не стал разбираться и говорю: а как вы это делаете? Он говорит: а я просто бывший чемпион по прыжкам Украины. Понимаете? По прыжкам в высоту. Вот и прыгаю, когда на меня кричат. Вот прыгаю. И вовсе я не бюрократ. А картину я запретил, денег нету. Мы очень с ним поговорили ласково, и оказалось, что через месяц он картину снова пустит. За это время я могу картину помонтировать. И вовсе он действительно не бюрократ.